В тот вечер командир Га вместе с Санмун пел детям песню, укладывая их спать. Кошка в колыбельке, пела она, а ребенок на дереве. Позже, когда они уснули, Санмун спросила его: «Ты думаешь, что высказывание великого руководителя нужно произносить так? Любовь не знает замены?» Имея в виду, что замены любви не бывает. Или же так, любовь не знает замены, подразумевая, что любовь – это разумное существо, не способное постичь собственное отсутствие. «Я должен рассказать тебе правду», – ответил он. «Я актриса», – напомнила она. «Правда для меня самое главное». Он не слышал, как она повернулась на бок, поэтому был уверен в том, что они оба глядят в темноту. Внезапно он встревоженно смял руками простыню. «Я никогда не был в Онсане», — сказал он. «Оно много раз проплывало мимо него. Там нет зонтиков, врытых в песок. Там нет ни шезлонгов, ни удочек. Там нет пожилых людей. Не знаю, куда уезжают бабушки и дедушки Северной Кореи, но точно не в Онсан». Он пытался прислушаться к ее дыханию, но тщетно. Наконец, она с ним заговорила. «Ты вор», — сказала она. «Вор, который проник в мою жизнь и забрал все, что было для меня важно». Весь следующий день Санмун была молчалива. На завтрак она подала нарезанную сырую луковицу. Дети старались не попадаться ей на глаза, скрываясь в другой комнате. Один раз она просто с криком выбежала из дома в сад, бросилась на землю и принялась рыдать. Затем вернулась и стала спорить с репродуктором. А потом выгнала всех из дома, собираясь помыться. Командир Га, дети и собака смотрели на входную дверь, слушая, как она яростно оттирает мочалкой каждый сантиметр своего тела. Вскоре дети с собакой побрели вниз по холму, бросая в заросли дынные корки и отдавая Брандо команды «Апорт» и «Ату». Командир Га стоял у торца дома, где его и обнаружил товарищ Бук. В тени, в высокой прохладной траве, стояла бутылка пива «Рёксон». Он протянул ее Га. Они по очереди отхлебывали из бутылки и смотрели на балкон, где стояла Санмун в домашнем халате с сигаретой и вслух читала сценарий фильма «Высшая жертва», произнося каждое слово со злобой. «Что случилось?» — спросил его Бук. «Я рассказал ей правду кое о чем», — ответил Га. «Перестань это делать», — посоветовал Бук. «Ты наносишь вред здоровью людей». Одной рукой Санмун держала сценарий, а другую воздела к небу. С сигаретой в зубах она пыталась проникновенно прочитать текст своей героини. «Истинный первый муж всех женщин — это дорогой вождь Ким Ир Сен. Истинный первый муж всех женщин — это дорогой вождь Ким Ир Сен. Истинный первый муж для всех женщин — это дорогой вождь Ким Ир Сен». «Ты слышал о ближайших планах великого руководителя?» — спросил Га у Бука. «Он хочет продемонстрировать американцам процесс клеймления скота». «Ха-ха!» — хмыкнул Га. «Уверен, что коровы уже с нетерпением выстроились в очередь». Услышав его смешок, Санмун перестала читать и повернулась. Увидев его внизу, она бросила сценарий с балкона и вошла в дом. Командир Гай и товарищ Бук наблюдали, как ворох бумаг шелестом падал между деревьями. Бук удивленно покачал головой. «Ты действительно ее расстроил», — заметил он. «Ты знаешь, как долго она ждала этого фильма?» «Скоро она от меня избавится и снова вернется к нормальной жизни», — произнес Га с неожиданной грустью. «Ты шутишь?» — поразился Бук. «Великий руководитель объявил тебя настоящим командиром Га. Теперь он никак не может от тебя избавиться. Да и зачем ему это нужно? Его враг мертв». Га отхлебнул пиво. «Я нашел его ноутбук», — сказал он. «Ты серьезно?» — спросил Бук. «Да, он был спрятан за портретом Ким Ир Сена». «Там есть что-нибудь полезное для тебя. А в основном там карты, ответил Га. Масса технических данных, графики, планы. То, в чем я не разбираюсь. Это карты урановых шахт, объяснил Бук. Твой предшественник руководил всеми раскопками. Кроме того, он следил за работой всей системы переработки, от подготовки руды до очистки нефти. Я доставал все, что ему было нужно. Ты хоть раз пытался покупать алюминиевые пробирки для центрифуги через интернет? Я думал, что должность министра тюремных шахт чисто символическая, что он просто подписывал бумаги, обеспечивая приток заключенных. Так было до того, пока не обнаружили запасы урана, произнес Бук. Думаешь, великий руководитель мог просто так поручить Га ядерную программу? Если хочешь, я тебе все объясню. Можем вместе просмотреть данные на ноутбуке. Тебе будет тяжело на это смотреть, предупредил его Га. Там еще есть фотографии. Мои фотографии? Га кивнул. И еще снимки тысяч других людей, добавил он. Он мучил меня не так сильно, как можно подумать, глядя на эти фото. Можешь мне не рассказывать? Нет, ты должен кое-что знать, настаивал Бук. Он сказал, что хочет натравить на меня своих людей, но стоило ему избить меня раз, стоило ему отправить меня туда, где со мной могли сделать все, что угодно, как он тут же потерял ко мне интерес. Он просто хотел сделать снимок, который напоминал бы ему обо мне. Не могу даже представить себе, с каким бы удовольствием я лишил жизни этого человека. Тебя он тоже пытался убить, правда? Га ничего не ответил. Ты ведь можешь мне рассказать, не так ли? Как ты его прикончил? Я вижу, что сейчас ты готов поведать правду, произнес Бук. Тут особо нечего рассказывать, начал Га. Я находился на нижнем уровне шахты, потолки там низкие, и только по одной лампочке в каждой камере. Через трещины в потолке туда просачивалась дождевая вода, было жарко, отовсюду шел пар. Вместе со мной там было еще несколько человек. Мы все смотрели на полоску белой горной породы. Наша задача была добывать эти камни. Вдруг в камере появился командир Га, а внезапно он подошел к нам, покрытый каплями пота. «Нужно знать своих подчиненных», — сказал мне Га. «Нужно знать, что у них в сердце. Победа приходит только в том случае, если эта победа есть у тебя внутри». Я сделал вид, будто не слышу его. «Хватай какого-нибудь человека», — приказал мне командир Га. «Вон того. Давай узнаем, что у него в сердце». Жестом я подозвал одного из заключенных к себе. «Хватай его!» — прокричал командир Га. «Хватай его так, чтобы он в это поверил, так, чтобы в его голове не осталось сомнений». Я приблизился к подошедшему человеку. Он увидел выражение моего лица, а я посмотрел в глаза ему. Он отвернулся от меня, и я напал на него со спины, обхватив руками. Затем оглянулся, чтобы понять, доволен ли командир Га. Я увидел, что он разделся, бросив свою форму на землю. Командир заговорил со мной так, будто ничего не произошло. Нужно сделать все по-настоящему. Он должен поверить, что ему не спастись. Только так ты поймешь, нравится ли ему эта мысль. Командир Га обхватил руками пояс другого заключенного. Нужно крепко его ухватить. Он должен понять, что ты сильнее его, что ему не вырваться. Может, когда ты схватишь его за задницу, он покажет тебе, чего действительно хочет, и вот тогда его собственное возбуждение сыграет с ним злую шутку. Командир Га схватил человека так, что тот сжался от страха. «Прекратите», — сказал я ему. Командир Га повернулся ко мне, на его лице читалось удивление. «Правильно. Это ты должен сказать ему «прекрати». Я знал, что единственный настоящий мужчина здесь — это ты». Командир Га шагнул в мою сторону, я отступил назад. «Не делайте этого», — предупредил я. «Правильно, именно это ты и должен сказать». В глазах командира Га блеснул странный огонек. «Но дело в том, что он тебя не слушает. Он сильнее тебя и продолжает к тебе приходить». «Кто продолжает приходить?» «Кто?» — спросил Га и улыбнулся. «Он!» Я стал пятиться назад. «Пожалуйста», — попросил я. «Пожалуйста, в этом нет необходимости». «Да», — сказал командир Га. «Да, ты сопротивляешься. Ты делаешь все для того, чтобы этого избежать. Сразу видно, что ты этого не хочешь. Потому ты мне и нравишься. Потому я и устроил тебе это испытание. Но что, если это все равно случится? Что, если твои слова ничего для него не значат? Ты начнешь с ним драться, но окажется, что он дерется еще яростнее тебя». Командир Га вплотную подошел ко мне, и я ударил его. Это был слабый удар, и я боялся ударить его сильно. Га отвел мой кулак в сторону, а затем нанес мне четкий прямой удар рукой. «Что, если ты будешь сопротивляться изо всех сил, но это все равно произойдет? Кем ты станешь после этого?» Я ловко ударил его ногой. Командир Га потерял равновесие, лицо у него загорелось радостным волнением. Га нанес мне высокий удар ногой так стремительно, что моя голова повернулась, как на шарнирах. Я никогда не видел такого быстрого пинка. «Это не произойдет», — твердил я. «Я этого не допущу. Поэтому я и выбрал тебя». Га больно ударила меня левой ногой в живот, и я почувствовал, как моя печень начала отекать. «Конечно, ты намерен яростно сопротивляться из последних сил. Конечно, ты вложишь в этот бой все свои силы. Ты даже не представляешь себе, как я тебя уважаю. Ты единственный человек, который за все это время действительно дал мне отпор. Единственный, кто знает и действительно понимает меня». Я перевел взгляд вниз и увидел, что у командира Га яростно топорщится член от возбуждения. Но с лица его не сходила милая детская улыбка. «Я покажу тебе свою душу, большой шрам на своей душе», — говорил он, наступая на меня, двигая бедрами и готовясь сделать еще один пинок. «Будет больно. Не буду тебе врать. Вообще-то боль останется с тобой навсегда. Но подумай об этом. Вскоре этот шрам будет у нас обоих. Вскоре мы будем как братья». Я пятился назад и вправо до тех пор, пока не оказался под лампочкой, которая освещала камеру. Я прыгнул, разбив ногой лампочку. Сверкнула вспышка, и я увидел кусочки стекла, парящие в воздухе. Затем стало темно, было слышно, как шаркает ногами командир Га. Именно так передвигаются люди, не привыкшие к темноте. «А что случилось потом?» — спросил Бук. «Потом я пошел работать дальше», — ответил Га. Сан-Мун не выходила из спальни весь вечер. На ужин командир Га приготовил детям холодную лапшу, которой те все время болтали возле носа Брандо, наблюдая, как пес хватает ее своими крепкими зубами. Только когда они уже все съели, в дверях появилась Сан-Мун в пижаме с отекшим лицом и сигаретой во рту. Она сказала детям, что пора спать, а затем обратилась к Га. «Мне нужно посмотреть этот американский фильм», произнесла она, «тот, который считается лучшим». В ту ночь, когда уснули дети, и на соломенном коврике у их кроватей устроился пес, когда весь Пхеньян погрузился во мрак, Га с Сан-Мун уселись на кровать и вставили в ноутбук диск с фильмом «Касабланка». Зарядки компьютера должно было хватить на 90 минут, поэтому они могли смотреть кино, не прерываясь. Га переводил ей реплики героев, стараясь как можно быстрее превращать английские фразы в корейские, а когда нужных слов не находилось, он просто водил пальцем по титрам и вслух повторял их. Какое-то время ее лицо оставалось печальным. Она раскритиковала фильм за то, что события в нем разворачивались слишком быстро. Она назвала героев картины богемой, которая целыми днями только наряжается в красивые костюмы и пьет. «А где же обычные люди?» — спрашивала она. — С настоящими, жизненными проблемами. Ее насмешил сюжет с проездными документами, с помощью которых любой завладевший ими человек мог сбежать. «В беде вам не сможет помочь никакое волшебное письмо». Она велела ему остановить фильм. Он ее не послушал, но от фильма у нее разболелась голова. «Я не могу понять, что именно восхваляет этот фильм», произнесла она. и когда, наконец, на экране появится герой, если сюда никто так и не ворвется, я пойду спать. «Ш-ш-ш», — прошипел в ответ Га. Было видно, что ей тяжело смотреть этот фильм. Каждый кадр она сравнивала с собственной жизнью. Многозначительные взгляды и сложные желания героев ранили ее. И она ничего не могла с этим поделать. Когда прекрасная актриса Ингрид Бергман надолго появлялась на экране, Санму начинала задавать ей вопросы и поучать ее. Почему она не найдет себе хорошего мужа? «Скоро начнется война», — объяснила ей Га. «Почему она так смотрит на этого аморального типа Рика?» — спрашивала она, хотя и сама посматривала на него тоже. Вскоре она перестала обращать внимание на то, как он пытается получить выгоду за счет других, наполняет свой сейф деньгами, лжет и раздает взятки. Она видела только, как он брал сигарету, когда в комнату входила Ильза, и как он пил, когда она выходила. Сан Мун хорошо чувствовала те моменты, когда все были несчастны. Она кивала, видя, что все проблемы героев берут свое начало в темной столице, в Берлине. Когда действие фильма вновь переносилось в Париж, где герои улыбались, желая лишь есть хлеб, пить вино и заниматься любовью, Санму начинала улыбаться сквозь слезы, и командир Га переставал переводить те сцены, в которых и так все было понятно благодаря эмоциям, которые отражались на лице этого мужчины Рика и этой женщины Ильзы, любившей его. В конце фильма она была безутешна. Он положил руку ей на плечо, но она не отреагировала. «Вся моя жизнь ложь», — шептала она сквозь слезы. «Каждый последний жест. Я представляла себе, что играю в цветном фильме, будто каждая безвкусная деталь подчеркивалась цветом». Она пододвинулась, чтобы посмотреть ему в глаза. Схватив его за рубашку обеими руками, она стала теребить ткань. «Я должна поехать туда, где сняли этот фильм», — сказала она. «Мне нужно выбраться отсюда туда, где существует настоящая игра актеров. Мне нужны проездные документы, и ты должен мне помочь. Не потому, что ты убил моего мужа, и не потому, что мы заплатим за все сполна, когда с тобой разделается великий руководитель, а потому, что ты такой же, как Рик. Ты благородный человек, как Рик в этом фильме». «Но ведь это просто кино». «Нет, не просто», — возразила она недоверчиво. «Но как я могу помочь тебе бежать?» «Ты особый человек», — ответила она. «Ты можешь вытащить нас отсюда. Я говорю тебе, ты должен это сделать». «Но Рик принял решение самостоятельно». «Правильно. Я сказала, что тебе нужно сделать, и теперь ты должен сам принять решение». «А как же мы?» — спросил он. Она посмотрела на него так, будто только сейчас стала понимать, каким должен быть ее взгляд, будто она знала устремление своего партнера по фильму и дальнейшее развитие сюжета. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «Говоря, вытащи нас отсюда, ты имеешь в виду нас, то есть и меня тоже?» Она притянула его к себе. «Ты мой муж, а я твоя жена. Вместе, получается, мы...» Он смотрел в ее глаза, слышал слова, которые, сам того не подозревая, хотел услышать всю свою жизнь. «Мой муж говорил, что в один прекрасный день все это закончится», — сказала она. «Я не собираюсь ждать этого дня». Га погладил ее руку. «У тебя есть план?» «Да», — ответила она. «Я раскрыла его план. Паспорт, деньги, проездные. Этот план предназначался только для него одного. Он собирался бросить даже детей». «Не волнуйся», — успокоил он. «Мой план не такой». Я проснулся среди ночи и понял, что родители тоже не спали. Какое-то время до меня доносился топот участниц молодежной группы Чучье, которые шли по направлению к площади Кумсусан, где проходили ночные демонстрации военных. Направляясь утром на работу, я знал, что встречу этих девушек по дороге домой. Их лица почернели от дыма, а тонкие руки были исписаны слоганами. Больше всего меня поражали их дикие глаза. Я таращился в потолок, представляя, как нежно стучат своими копытами козлята на крыше, осторожно ступая и не видя края крыши. Я все раздумывал о том, насколько биография командира Га напоминает мою собственную жизнь. Наши имена были неизвестны. У нас не было прозвищ, которыми нас называют друзья и родные. У нас не было особых слов, которые бы трогали нас за душу. И я начал верить в то, что он ничего не знал о судьбе актрисы и ее детей. Он действительно продолжал двигаться дальше, веря в то, что с ними все в порядке, но думаю, что он даже не представлял себе, как у них дела. Так же, как и я, мне приходилось составлять биографии своих субъектов на основе документов, описывающих их жизнь до момента встречи со мной. Но я должен признать, что никогда не следил ни за одним человеком, покинувшим подразделение 42. Самой важной зацепкой для нас стало то, что ради обретения новой жизни Га забрал жизнь кого-то другого. Я доказывал эту теорему каждый день. Спустя годы неудач я, наконец, стал понимать, что при составлении биографии командира Га описывал и собственную жизнь. Стоя у окна, при свете звезд, я помочился в банку широким горлышком. С улицы донесся какой-то звук. И затем произошло то, что подсказало мне, несмотря на темноту, несмотря на сотни километров, отделявших меня от ближайшей фермы, стебли риса вновь пожелтели, и настала пора убирать урожай. По улице Синуйчу ехали два самосвала, везя в кузове сотрудников Министерства массовой мобилизации. Они дудели в бычьи рога, стараясь разбудить всех жителей квартала «Рай для рабочих». Внизу моих соседей в одних пижамах медленно запихивали в грузовики. К рассвету они уже будут стоять, согнувшись по щиколотку в грязи, и слушать длинную лекцию о том, что такое труд, благодаря которому все мы как-то питаемся. «Отец!» — прокричал я в темноту. «Отец, неужели мы должны просто выживать? Неужели нам не остается ничего другого?» Осторожно закручивая крышку на банке, я почувствовал, что она стала теплой. Когда грузовики уехали, стало слышно шумное со свистом дыхание моего отца, явный признак того, что он не спит. «Утром пропал еще один человек из моей команды. Я не могу назвать его имени. Скажу только, что у него были тоненькие усы, и он шепелявил. Его не было уже неделю. Я был вынужден признать, что он не мог так долго находиться на уборке урожая. Скорее всего, больше я его не увижу. Это был уже третий сотрудник за месяц, шестой за этот год. Что с ними произошло? Куда они делись? Кто будет работать в отделе Пубьёк, когда старики уйдут на пенсию? А у нас останется только пара дознавателей и пара стажеров. Мы поднялись на фуникулёре на гору Тасон. Пока Чучак и Леонардо обыскивали дом товарища Бука, мы с Кьюки прошлись по резиденции командира Га, хотя думать о деле, которое привело нас сюда, было сложно. Стоило поднять глаза, как сквозь огромные окна перед нами открывался вид на Пхеньян. Меня это поразило. Весь дом напоминал прекрасный сон. Кьюки лишь качала головой, рассматривая ванную и кухню, которыми пользовались эти люди. У них был отдельный туалет. Повсюду валялась собачья шерсть, доказывая, что они завели это животное просто ради собственного удовольствия. Мы боялись прикасаться к золотому поясу, лежавшему в блестящем футляре. Даже сотрудники отдела Пубьёк не тронули его во время предварительного обыска. Весь урожай в саду был собран. Здесь не осталось даже горошины, которую я мог бы принести своим родителям. Может, командир Га и Санмун взяли с собой свежие продукты, готовясь к долгой поездке? Или командир Га запасал их для своего побега? В мусорной куче мы нашли кожуру от целой дыни и тонкие птичьи косточки. Может, они жили не так богато, как представляется, при виде этого роскошного дома для янбанов. Под домом был прорыт 30-метровый туннель, заполненный мешками с рисом и DVD-дисками с американскими фильмами. Выход из туннеля находился на другой стороне дороги, за зарослями кустов. В стенах дома мы обнаружили несколько тайников, но большинство из них были пустыми. В одном оказалась стопка запрещенных у нас, потрепанных южнокорейских журналов, по боевым искусствам. С фотографиями бойцов, готовых ринуться в бой. Рядом с журналами одиноко лежал носовой платок. Я поднял его, надеясь найти на нем монограмму. Затем повернулся к Юки. «Интересно, что здесь делает этот платок?» «Брось его», — посоветовала мне Кьюки. Я тут же разжал руку, и платок упал на пол. «Что?» — спросил я. «Разве ты не знаешь, а для чего его мог использовать Га?» Удивилась она, посмотрев на меня так, словно я был каким-то слепым щенком из центрального зоопарка. «У тебя что, нет братьев?» В ванной Кьюки указала мне на расческу Санмун и бритву командира Га, лежавшей на краю раковины. Она пришла на работу с синяком под глазом, и я сделал вид, что не замечаю этого. Но перед зеркалом притворяться было бессмысленно. «Тебя кто-то ударил?» — спросил я. «А может, кто-то просто очень сильно любит меня?» «Значит, это новый способ объяснения в любви?» — рассмеялся я. Кьюки склонила голову на бок и взглянула на мое отражение в зеркале. Она взяла стакан с края раковины и посмотрела сквозь него на свет. «Они полоскали рот из одного стакана», — заметила она. «Вот это любовь. Здесь много доказательств любви». «Разве это доказательство?» — удивился я. «Мы с родителями тоже полоскали рот из одного стакана». Кьюки начала осматривать вещи в спальне. «Санмун спала на этой стороне кровати», — сказала она. «На той, что ближе к туалету». Затем она подошла к маленькой прикроватной тумбочке, открыла и закрыла выдвижной ящик, постучала по дереву. «Умная женщина», — произнесла Кьюки. «Приклеит презервативы под этой тумбочкой, чтобы мужу их было не видно, а в нужный момент просто протянет руку». «Презервативы?» — повторил я. «Все противозачаточные средства считались запрещенными». «Их можно купить на любом ночном рынке», — сказала она. «Китайцы делают презервативы любых цветов». Она перевернула прикроватную тумбочку Санмун, но под ней ничего не оказалось. Я перевернул тумбочку командира Га, тоже ничего. «Поверь мне», — убеждала Кьюки, «командиру не нужно было пользоваться противозачаточными средствами». Мы с ней сорвали простыни с кровати и опустились на колени, чтобы получше рассмотреть волосы на подушках. «Они оба спали здесь», — объявил я. Затем мы прощупали кончиками пальцев каждый сантиметр матраса, обнюхивая и рассматривая все в поисках малейших следов. Уже обследовав половину матраса, я уловил запах, который раньше никогда не встречал. Мои ноздри почувствовали нечто первобытное, а затем у меня в голове сверкнула яркая вспышка. Запах был настолько внезапным, настолько незнакомым, что при всем своем желании я бы все равно не смог подыскать слова, чтобы рассказать о нем Кьюки. Мы оба стояли у основания кровати. Кьюки скрестила руки, будто не желая во что-то верить. «Они просто спали, не занимаясь факи-факи?» «Чем?» «Это значит секс, по-английски», — объяснила она. «Ты что, не смотришь фильмы?» «Смотрю, но не такие», — ответил я. «На самом деле я не видел ни одного подобного фильма». Открыв платяной шкаф, Кьюки начала перебирать чусоноты Санмун и обнаружила пустую вешалку. «Она надела на себя вот это», — сказала Кьюки. «Наверное, он был восхитительным, если она не взяла с собой все эти наряды. Значит, Санмун не собиралась уходить надолго, но при этом хотела выглядеть превосходно». Она смотрела на висевшую перед ее глазами блестящую ткань. «Я знаю все ее платья, в которых она появлялась в своих фильмах», — произнесла она. «Будь у меня больше времени, я поняла бы, какого платья тут не хватает». «Но они собрали весь урожай в саду», — заметил я. «Это говорит о том, что они планировали уехать надолго». «А может, она хотела в последний раз поужинать в своем лучшем платье?» «Но это возможно только в том случае, если...» — ответил я. «Если Санмун знала, что с ней произойдет», — закончила мою мысль Кьюки. «Но если Санмун знала, что командир Га собирается ее убить, зачем ей было надевать это платье? Зачем куда-то с ним идти?» Кьюки обдумывала мой вопрос прикасаясь пальцем к этим прекрасным платьям. «Может, нам изъять их в качестве улик?» — предложил я, чтобы ты могла получше изучить их в свободное время. «Они прекрасны», — вздохнула она, — «как платье моей матери, но я сама шью себе одежду. К тому же я не из тех, кто одевается так, как экскурсовод в Музее дружбы народов». Леонардо и Чучак вернулись из дома товарища Бука. «Нам особо нечего доложить», — признался Леонардо. «Мы нашли тайник в стене на кухне», — добавил Чучак. «Но внутри обнаружили только это». Он показал 5 миниатюрных библий. Освещение в комнате изменилось, когда лучи солнца коснулись стальной крыши стадиона 1 мая. И на какие-то секунды мы вновь замерли от сознания того, что оказались в доме, где не было ни общих стен, ни кранов общего пользования. Там, где не нужно складывать кровать или сворачивать постель в углу комнаты. Там, где не нужно спускаться с 24-го этажа на 1-й, чтобы помыться в общей ванне. Зайдя за ленту ограждений, натянутую сотрудниками отдела Пубьёк, мы принялись изучать все мешки с рисом и DVD-диски с фильмами «Командира Г». А наши стажеры отрицали, что «Титаник» — это лучший фильм всех времен. И я велел Чучаку выбросить все библии с балкона. Наличие у нас рюкзака с DVD-дисками еще можно было как-то объяснить офицеру Министерства государственной безопасности. Но Библия — это совсем другое дело. В подразделении 42 я просмотрел запись своего дневного разговора с командиром Г. Он с удовольствием отвечал на все вопросы, кроме тех, которые касались актрисы и ее детей. Он опять стал рассказывать о том, как Монгнан умоляла его надеть форму мертвого командира, а также вспомнил о разговоре с надзирателем, который сгибался под тяжестью огромного камня и после которого его выпустили из тюрьмы. Когда я впервые представил себе биографию Га, то подумал, что таким важным моментом, как его подземная схватка с обладателем золотого пояса, нужно посвятить отдельные главы. Но теперь в моей голове складывалось гораздо более изощренное повествование. Меня волновали только причины его действий. «Я допускаю, что вы смогли уговорить охрану выпустить вас из тюрьмы», — сказал я командиру Га. «Но как вы решились прийти в дом Сан-Мун? Что вы сказали ей, убив ее мужа?» К этому времени командир Га уже встал с кровати. Мы стояли с ним, подпирая стены комнаты друг против друга и курили. «Куда еще я мог пойти?» – удивился он. «Что я мог сказать, кроме правды?» «И как она на это отреагировала?» «Она опустилась на пол и зарыдала. Неудивительно. Но как после этого вам удалось заставить ее пользоваться общим стаканом?» «Общим стаканом? Вы понимаете, о чем я говорю?» – сказал я. «Как можно заставить женщину полюбить вас, даже если она знает, что вы причинили боль другим людям?» «А вы кого-нибудь любите?» — спросил меня командир Га. «Вопросы здесь задаю я», — предупредил его я, но все же не желая показывать ему, будто у меня никого нет. Я понимающе кивнул, как бы спрашивая. «А разве мы оба не мужчины?» «Тогда она любит вас, несмотря на то, что вы делаете». «Что я делаю?» — спросил я. «Я помогаю людям. Я спасаю их от пыток этих животных из отдела Пубьёк. Я превратил процесс допроса в науку. Ведь зубы у вас на месте, правда? Разве кто-то скручивал вам проволокой пальцы так, что кончики у них опухали, немели и багровели? Я спрашиваю, как она вас полюбила? Вы не были ее настоящим мужем. Никто не сможет искренне полюбить чужого человека. В первую очередь, люди думают о собственной семье». Командир Га стал говорить о любви, но вдруг в ушах у меня зашумело. Я ничего не слышал, внезапно захваченный мыслью о том, что у моих родителей, возможно, был кто-то до меня, что у них были дети, которые погибли, а я стал просто их поздней бледной тенью. Вероятно, поэтому они были такими пожилыми и смотрели на меня так, будто во мне им чего-то недоставало. А страх у них в глазах, а может, они не просто боялись меня потерять? Может, они боялись, что не смогут пережить такую потерю еще раз? Я доехал на метро до Центрального архива и нашел там личные дела своих родителей. Я читал их весь день и понял, зачем еще нужны биографии наших граждан. В их делах имелись даты, штампы, крупнозернистые фотографии, выдержки из донесений информаторов и отчеты о деятельности людей, составленные по месту их жительства. В заводских комитетах, в районных советах, в обществах добровольцев и в партийных организациях. Но вместе с тем в них не было никакой стоящей информации о том, кто эти два пожилых человека и почему они приехали сюда из Манпо, чтобы всю жизнь простоять у конвейера на машиностроительном заводе «Завет Величия». Правда, на единственном деле штампе родильного дома Пхеньяна значилось мое имя. Вернувшись в подразделение 42, я направился в отдел Пубьёк, где передвинул указатель на своей табличке «Дознаватель номер 6» с положения «Дело в работе» в положение «Дело закрыто». Кьюки и Серж над чем-то смеялись, но когда я вошел, они сразу замолчали. Я не заметил между ними никакой взаимной симпатии. Формы на Кьюки не было, и когда она, сев в одно из кресел, откинулась на его спинку, я не мог не обратить внимания на ее прекрасную фигуру. Серж держал на весу забинтованную руку. Несмотря на седые волосы и отставку, ожидавшую его уже в этом году, ему снова удалось сломать себе кисть. Он смешно изображал беседу собственной рукой. «Дверной косяк ударил меня? Или дверной косяк меня любит?» — спрашивала его рука. Кьюки едва сдерживала смех. Место руководств по ведению допросов на книжных полках в отделе Пубьёк занимали многочисленные бутылки пива Рёксон. И я догадывался, как они проведут сегодняшний вечер. Лица у них раскраснеются, из караоке установки раздадутся мелодии нескольких патриотических песен, а затем Кьюки станет играть в настольный теннис с пьяными сотрудниками Пубьёк, которые сгрудятся вокруг стола поглазеть на ее грудь, когда она будет наклоняться вперед, отбивая мячик своей ярко-красной ракеткой. «Ты хочешь убрать с доски чьё-то имя?» — спросила меня Кьюки. Теперь засмеялся Серж. «Сегодня я уже не успею приготовить своим родителям ужин. Поезда уже не ходят, поэтому мне придется идти пешком через весь темный город, чтобы сводить их в ванную перед сном». Взглянув на большую доску, я впервые за долгое время оценил свою загруженность. У меня в работе было 11 дел, тогда как вся команда отдела Пубьёк занималась всего одним субъектом. На ночь они посадили какого-то парня в яму. Их сотрудники закрывают свои дела за 45 минут. Просто заволакиваю людей в мастерскую, где вставляют ручку им в руку и заставляют их подписывать признательные показания за секунду до того, как эти несчастные замолчат навсегда. Но только сейчас, глядя на имена своих подследственных, я понял, насколько сильно мною завладел Га. Мое самое продолжительное дело касалось одной военной медсестры из Панмунджома, обвиняемой во флирте с южнокорейским офицером, который находился на противоположной стороне демилитаризованной зоны. Говорили, что она махала ему рукой и даже посылала воздушные поцелуи, которые летели к нему через минные поля. На самом деле это было самое легкое дело из всех представленных на доске, и поэтому я все время его откладывал. В графе расположения было написано «Нижняя камера». И я понял, что запер там медсестру на 5 дней. Я снова сдвинул табличку в положение в работе и вышел до того, как они снова начали хихикать. Когда я выводил медсестру из камеры, то почувствовал исходивший от нее неприятный запах. Увидев свет, она вся съежилась. «Я так рада вас видеть», — произнесла она, морщась. «Я правда готова с вами поговорить. Я много думала, мне нужно кое-что вам рассказать». Я отвел ее в отсек для допросов и прогрел автопилот. Это дело — форменный позор. У меня уже была готова половина ее биографии, на ее составление ушло, пожалуй, целых 3 дня. Я сам почти написал ее признание, но в этом не было ее вины. Просто все в этом деле было слишком очевидным. Я посадил ее в одно из наших светло-синих кресел. «Я готова выдать всех», — сказала она. «Меня пытались развратить многие нечестные граждане. У меня есть целый список. я могу назвать их всех. Я мог только догадываться о том, что произойдет, если в ближайший час я не отведу своего отца в ванну. На женщине был медицинский халат, и я прощупал ее торс, желая удостовериться, что на ней нет украшений или чего-то еще, что могло помешать работе автопилота. «Вы этого хотите?» — спросила она. «Чего?» «Я готова восстановить взаимоотношения со своей страной», — произнесла она. «Я готова сделать все, что угодно, дабы показать себя добропорядочной гражданкой». Она приподняла свой халат выше бедер, обнажив темные волосы на лобке. Я знал о том, как устроено тело женщины и каковы его основные функции. И все же я не мог взять себя в руки до тех пор, пока не надел на медсестру ремни и не услышал гул автопилота, начинающего свою работу. Вначале тело человека всегда непроизвольно вздрагивает и сильно напрягается, когда автопилот начинает посылать первые импульсы. Глаза сестры уставились куда-то вдаль, проведя пальцами по ее руке и ключице, я почувствовал, как по ней проходит заряд. Он прошел и по мне, отчего волосы у меня на руке встали дыбом. Кьюки была права, дразня меня. Я позволил многим вещам выйти из-под контроля, и сейчас за это расплачивалась эта медсестра. По крайней мере, у нас был автопилот. Когда я впервые попал в подразделение 42, основным методом, применявшимся здесь для исправления оступившихся граждан, была лоботомия. Во время стажировки мы с Леонардо множество раз выполняли эту процедуру. Сотрудники отдела Пубьёк хватали первых попавшихся субъектов и делали по полдюжины лоботомий подряд просто ради тренировки. Для этого нужен был всего лишь 20-сантиметровый гвоздь. Мы клали субъекта на стол и садились ему на грудь. Стоявший рядом Леонардо фиксировал голову субъекта и большими пальцами рук удерживал его веки в открытом состоянии. Нужно было аккуратно, чтобы не поранить ничего лишнего, ввести гвоздь в верхнюю часть глазного яблока, двигая им до тех пор, пока он не упирался в кость под глазницей. Затем нужно было хорошенько ударить ладонью по шляпке гвоздя. Пробив глазницу, гвоздь свободно входил в мозг. Дальше все было просто. Полностью вставить гвоздь, подвигать его влево-вправо и повторить ту же процедуру на другом глазу. Я вовсе не врач, но старался, чтобы мои движения были плавными и аккуратными, не резкими, как у сотрудников отдела Пубьёк. Любая, даже самая деликатная работа, проделанная их сломанными руками, выглядела так, будто ее выполняли обезьяны. Я обнаружил, что при ярком свете лоботомия была наиболее гуманной, поскольку ослепленные светом субъекты не видели, что с ними происходит. Нам рассказывали о существовании колхозов, где работали бывшие осужденные, которым сделали лоботомию. После этой процедуры они уже ничего не помнили и могли только трудиться ради всеобщего блага. Но действительность оказалась совсем иной.